Широколобому было ужасно обидно. Но, привыкнув подчиняться разумной воле людей, он уныло поплелся в котловину с обида. Шоссейная дорога, по которой катил грузовик, приблизилась к морю. Широколобый почувствовал этот волнующий, солоноватый запах свободы, к сожалению, замутненный зловонными струями дорожного запаха. Приподняв голову, он глубоко дышал, стараясь выцеживать из воздуха запах моря и поменьше глотать запахи дороги. Забывшись, он снова взялся за жвачку, но трясущийся кузов и вонь асфальта портили удовольствие. Он проглотил жвачку и задумался о жизни. Он вспомнил о своей первой любви. Широколобый за свою жизнь любил буйволиц 3 раза, но сейчас он вспомнил о своей самой первой любви. Это случилось как-то странно, он даже не мог понять, как это случилось. Молодая буйволица обычно паслась вместе со всеми буйволами, то в котловине с обида, то на других лугах и выгонах. Она почти ничем не отличалась от остальных буйволиц, только остальные были потемнее, а она была коричневатая, и бедра у нее были покруглее, и рога были похожи не столько на оружие, сколько на украшение. Он сам сначала не понял, почему рядом с ней приятнее пастись. Он решил, что у нее какое-то особое чутье к траве, и она находит самые вкусные уголки пастбища. С радостным удивлением он чувствовал каждый раз, когда подходил к ней, что трава возле нее гораздо вкуснее обычной. Какая же она разумница, как она ее находит. Потом он заметил, что если хозяин немного запаздывает выпустить ее в стадо, трава делается совсем невкусной. И Широколобый, подняв голову, ждал ее, все еще думая, что она его избаловала умением находить самую вкусную траву. И только потом он понял, что эта любовь делает траву вкусной. По вечерам, когда она уходила к себе домой или ее отгонял хозяин, Широколобый скучал и думал о следующем утре, когда она появится, и каждое утро было праздником ее прихода в стадо. Он открыл ей свою маленькую, но приятную тайну. Конечно, все буйволы и так знали, что чесать бока лучше всего огрецкий орех. У него самая шероховатая кора, она хорошо прочесывает шкуру. Но молельный орех выделялся среди других деревьев своими глубокими, мощными шероховатостями. От того, что он стоял на косогоре, остальные буйволы ошибочно думали, что к нему неудобно приладиться для почесывания. На самом деле приладиться было очень просто. С первого же раза, почесавшийся молельный орех, она сразу же вошла во вкус. И как бы далеко от него они ни паслись, когда ей хотелось почесаться, она, пропуская все остальные деревья, приходила вместе с ним к молельному ореху и почесывалась о него, благодарно поглядывая на Широколобого. В запруде было одно место, где лежать было гораздо мягче, чем в других. Там почти не было камней, она об этом не знала. И первый раз, когда они входили в запруду, ее глупышку пришлось слегка подтолкнуть к этому месту. Потом она уже сама укладывалась всегда в этом месте, и он устраивался рядом. Случалось, они приходили к запруде, а ее место уже было занято. И тогда, ничего не поделаешь, приходилось сгонять буйвола, разлегшегося не там, где положено. Широколобый был еще молод, но уже все буйволы и многие люди знали о его силе. Лето первой любви было самым прекрасным в его жизни. А он еще был так молод, еще не знал ничего о времени осеннего гона, еще думал, что вся полнота любви — есть хрустеть вкуснеющей травой рядом с любимой буйволицей. Ждать ее по утрам, скучать по ней вечерами, блаженствовать рядом с ней в запруде или одновременно с ней почесывать бока священную кору молельного ореха.